Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре 20 июня, понедельник. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Информация из Национального собрания республики. Материал о патриотическом начинании арцахской художницы Тамары Марданян. Памятник Горигину Нажде в Ереване «Взгляд из Арцаха». Итак, подробности новостного блока. В конце прошлой недели президент НКР Баку Саакян созвал рабочее совещание, посвященное вопросам развития туризма в Арцахе. Соответствующим докладом выступил заместитель министра экономики НКР Сергей Шахвердян. Глава государства подчеркнул, что туризм является одной из ключевых сфер социально-экономического развития республики и важным способом представления Арцаха внешнему миру, укрепления связи родина-диаспора. Баку Саакян дал конкретные поручения по надлежащему решению обсужденных вопросов. В совещании приняли участие премьер-министр НКР Араик Арутюнян, другие должностные лица. В минувшую субботу президент НКР Баку Саакян встретился с членом парламента Бельгии и парламентской ассамблеи Совета Европы Пьетом де Брюином. В ходе встречи был затронут ряд вопросов, касающихся связей ПАСЕ-Арцах, Азербайджано-Карабахского конфликта, региональных процессов. На встрече присутствовали зампредседателя Национального собрания НКР Ваграм Балаян, председатель Европейской комиссии Айдата АРФД Каспар Карапетян, другие должностные лица. В субботу в Малом зале заседаний парламента НКР состоялась встреча депутатов с известным востоковедом, ведущим экспертом в области политики стран Ближнего и Среднего Востока Евгением Сатановским. Спикер парламента Ашот Гулян подчеркнул важность и назвал полезными подобные обсуждения, поблагодарив при этом постоянного представителя НКР в России Альберта Андриана за организацию визита. В свою очередь Сатановский представил современную геополитическую ситуацию. Депутаты задали вопросы эксперту относительно событий, происходящих в регионе Ближнего Востока, позиции сверхдержав в вопросе Карабахского конфликта, развития международных отношений. В конце встречи спикер Ашот Гулян поблагодарил Евгения Сатановского за визит в Карабах и интересные идеи. Установленный 28 мая, в день Первой Армянской Республики, в центре Еревана памятник Горигину Нажде вызвал удивление, в частности, в мнении, выраженном официальным представителем МИД России Марией Захаровой. Спросили о реакции российской стороны в связи с установкой в Армении памятника Горигину Нажде. Наше отношение к Великой Отечественной войне все прекрасно знают. Наше отношение к каким-либо формам возрождения, героизации любых проявлений нацизма, неонацизма, экстремизма тоже все хорошо знают. Для нас непонятно, почему установлен памятник. О роли и месте Горигина Нажде в армянской истории и его так называемой связи с нацизмом в беседе с доцентом Арцахского государственного университета Аревик Петросян. Аревик, хотелось бы узнать мнение ваше, как историка, что Нажде для армянского народа? 18-21 год. Представим Армению этих лет. 1,5 миллиона невинно убиенных, 800 тысяч разбросанных по всему миру. Сама Первая Армянская Республика подверглась нападению со всех сторон, со стороны Кемалинской Турции, агрессия Красной Армии и человек, который смог организовать сопротивление народа. То есть из сказанного вами, Нажде для армян – это национальный герой, символ? Национальный герой, символ сопротивления. Сопротивление – символ силы армянского духа, символ непобедимости армянского народа. В своем ответе официальный представитель МИД России Захарова упомянула о связи Горигина Нажде с нацизмом. Как вы смотрите вот на данный факт или лжефакт? Нажде, безусловно, сотрудничает. Среди тех 7 лидеров армянского легиона числится и Нажде. Но у Нажде нет воинского чина. чина вермахта. Ему инкриминировалась вина деятельность 21 года, сопротивление Красной армии, борьба против советской власти, но не сотрудничество с фашизмом. И более того, он был реабилитирован советскими органами. То есть даже если была какая-то связь с Гитлером, то это было во спасение Западной Армении, а не во имя нацизма. Я хочу привести специально для МИДа России слова самого Нжде. Это есть в протоколах его допроса. Что он пишет? Для Цигакрона единственный союзник — это великий русский народ. То есть основатель Цигакрона или так называемой этнорелигии считает все-таки союзником Россию. Это его мысли, это его позиция. Мы не можем менять. Послушайте материал, подготовленный Кариной Мусаилян. Презентация очередного проекта Креативного центра информационных технологий ТУМУ состоялась в Степанакерте во вновь открывшемся баре «Маклемандель». На этот раз проект музыкальный. В течение 2 недель участники проекта работали, создавали песни, делали аранжировки как на компьютере, так и своими прекрасными голосами. Открывая мероприятие, сказала приглашенная из Еревана преподаватель Севана Чадрян. Она недавно переехала в Армению из Франции. Թումում 2 շաբաթ աշխատարան ենք ունեցել եւ մշակել ենք տարբեր երգեր, թե համակարգիչի վրա եւ թե մեր այս երեցիկ ձայներով ունենք 3 հատ երգ, որ այսօր թումոցները պիտի դրա համար երգեն։ Звучала также и более современная песня – рэп в исполнении ребят. Севана рассказала, что начали с нуля, но работали каждый день. Дети с удовольствием ходили на занятия, у них очень позитивная энергия, поэтому в столь короткий период достигли высоких результатов. Մենք ամեն օր մենք պարապել ենք, բայց զերոյից ենք սկսել, եւ հիմա կարծես կարողացանք այստեղ այսքան բարձր արդյունքի հասնել հիմա. Для Лауры Аветисян это не первый проект в ТУМО, где она участвует. Это 3-й проект, что я уже участвую в ТУМО. Я участвовала еще в проект Перпала Чито и фотопроект скаута Туфакчана, которая является фотографом Барак Обамы. ТУМО нам дает возможность проявить себя и нам дает свободу. Целый проект ТУМО мне очень нравится. Спасибо, что уже год он есть у нас в Карабахе и что он открывает многие таланты. Присутствующий на презентации защитник прав человека НКР Рубен Меликян поделился своими впечатлениями, а также подарил всем участникам проекта книгу Сент-Экзюпери «Маленький принц». Неделю назад посетил ТУМО и случайно увидел ребят, которые прекрасно пели. Они репетировали, и они пригласили меня на презентацию. Ребята уже показали, что они не только прекрасно поют, но и позитивный настрой передают всем присутствующим. Это очень приятно, что в Арцахе самая стабильная ситуация в регионе. Но ребята так развиваются, я уверен, что через несколько лет могут быть хорошими профессионалами, каждый в своей сфере. И делать Арцах лучше. Как известно, в дни после апрельской агрессии Азербайджана против НКР каждый армянин старался в меру своих возможностей и сил проявить патриотизм, свою любовь к нашему отечеству, именуемому Арцахом. Не остались в стороне и арцахские художники. К нашему приезду художница Тамара Марданян устроила мини-выставку своих работ разных лет. В ходе нашей предварительной беседы вы рассказывали о своем врожденном, так сказать, патриотизме и проявлении проявлением этого, последним проявлением этого явилось ваше начинание, а именно изобразить карандашом портреты героев, которые пали в апрельской агрессии Азербайджана против НКР. Мне бы хотелось бы выразить соболезнования родителям и близким, которые погибли в этой войне. Это горе для нас, для всех. Я, как любой нормальный человек, не могла не отреагировать и сделала портреты Нурайры Хаджияна, Максима Григоряна из села Туми, Сурена Мелкумяна, Масиса Тавмасяна. Светлая память погибшим, вечная память. Любой художник живет выставками. У вас были выставки персональные, да, намечаются? У меня были выставки. Первая выставка была в Москве, персональная выставка в Институте экономики и предпринимательства. Вторая выставка была в 2006 году в Туми. А потом я делала в Степанакерте несколько выставок. Там одна из них персональная, другая совместная. Предстоит сделать еще выставку. Я намечаю делать вначале в Мэтстагларе, потому что это мамина деревня, связана со столетием моего папы. А потом, возможно, будет в Степанакерте. А тема такая – традиции и почитание предков. И о погоде. Во вторник, 21 июня, на территории НКР ожидается переменная облачность, дожди и грозы, ветер юго-западный 2,7, при грозе до 25 метров в секунду. Термометры покажут 17-21 тепла ночью, днем 26-29 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.